Безысходность. Внезапно в парикмахерскую входит мой муж с набирая на руках. Я не понимаю, что это значит. Машина у меня, а наш магазин в нескольких километрах отсюда. Он смотрит на часы и начинает упрекать меня, что я так сильно задержалась здесь. Как можно спокойнее я отвечаю, что процедура только что завершилась. Он кладет мне на колени напирай, ее штанишки насквозь мокрые. Я сердито спрашиваю, зачем он пришел сюда с дочкой и где няня. Он отправил ее и Уильяма домой и закрыл магазин. Он не сумасшедший и знает, что у меня с кем-то назначена встреча, иначе я бы давно уже объявилась. Возражения бесполезны. Этот человек просто отравлен ревностью. Он убежден, что до того, как пойти в парикмахерскую, я встречалась с другим воином. Я хочу покинуть гостиничный комплекс как можно скорее и сразу же отправиться домой. У меня пропало всякое желание работать. Это не укладывается в голове. Я не могу даже сходить в парикмахерскую без того, чтобы мой муж не сходил с ума. Так больше не может продолжаться. Вне себя от ярости я предлагаю Кеттинге вернуться домой и найти себе вторую жену. Я даже поддержу его материально. Но он должен уйти, чтобы мы могли друг от друга отдохнуть. У меня нет любовника, и он мне не нужен. Я просто хочу работать и жить спокойно. Он может вернуться через 2-3 месяца, а там посмотрим. Но мои доводы не доходят до Кеттинге. Ему не нужна никакая другая женщина. Он любит только меня. Он хочет вернуть все назад, чтобы все было так, как было до рождения напирай. Он просто-напросто не понимает, что это он все разрушил своей проклятой ревностью. Я могу свободно дышать только без него. Мы кричим друг на друга, и я снова плачу и не знаю, как выбраться из всего этого. У меня даже нет сил утешить напирай. Я сама так несчастна. Я чувствую себя как в тюрьме. Я должна с кем-нибудь поговорить. Может быть, София меня поймет. Хуже уже некуда, поэтому я сажусь в машину, оставив мужа и ребенка. Он преграждает мне путь, но я просто давлю на газ. «Ты сошла с ума, Карина!» — кричит он. София полагала, что все в порядке, раз я так долго не появлялась. Когда я рассказываю ей всю правду, она в шоке. В отчаянии я говорю ей, что, может быть, вернусь в Швейцарию, потому что боюсь, что однажды все это плохо кончится. София возражает. «Теперь, когда дела идут так хорошо, и у меня есть разрешение на работу, я должна взять тебя в руки. Может быть, Лукетинга все-таки отправится домой, потому что ему неуютно в Мамбасе. Мы много говорим, и я чувствую, что внутри я вся выгорела. Я спрашиваю, есть ли у нее марихуана?» Меня выручает ее бойфренд. Немного придя в себя, отправляюсь обратно. Я готова к следующей пытке. А мой муж лежит перед домом и играет с напирай. Он не говорит ни слова. Да, он даже не хочет знать, где я была. Это что-то новенькое. В комнате я торопливо сворачиваю и выкуриваю сигарету. Все тут же меняется, и мне кажется, что все совсем не так страшно. Веселая сижу на улице и с удовольствием наблюдаю, как моя дочь пытается вскарабкаться на дерево. Когда мой разум проясняется, я покупаю рис и картошку, чтобы приготовить ужин. После марихуаны очень хочется есть. Позже, как обычно, купаю напирай в тазу, а затем сама отправляюсь в кустарниковый душ. Как всегда, я замачиваю подгузники на ночь, чтобы утром перед работой выстирать их. Затем ложусь спать, муж везет воинов на танцевальные представления. Дни летят незаметно, и каждую ночь я с нетерпением жду новой сигареты. Мы с мужем стали чаще заниматься любовью, но не потому, что мне это нравится, а потому, что мне все равно. Моя жизнь пуста. Машинально я открываю магазин и начинаю торговать вместе с Уильямом, который появляется все более и более нерегулярно. Лукеттинга, наоборот, проводит в магазине почти целый день. Приходят туристы с фотоаппаратами и видеокамерами, и вскоре мы становимся героями множества фотосессий. Мой муж продолжает требовать деньги за фотосъемку, что меня уже больше не расстраивает. Он не понимает, почему нас хотят фотографировать, и справедливо замечает, что мы не обезьяны. Туристы продолжают спрашивать, где наша дочь, полагая, что Напирая, играющая с няней, является ее ребенком. Мне приходится объяснять всем, что это ребенок наш. Мы смеемся над их предположениями о няне, пока мой муж не начинает замечать в этих предположениях недобрую закономерность. Я пытаюсь успокоить его. Какая нам разница, что они думают? Тем не менее, Лкетинга буквально пытает несчастных клиентов, спрашивая, почему они не узнают во мне мать Напирай. В результате некоторые покупатели с опаской покидают магазин. К няне он тоже относится с подозрением. Моя сестра уже почти месяц как вернулась домой. Время от времени появляется Эдди, чтобы узнать, нет ли от нее писем, но Лкетинга смотрит на это сквозь свою диковинную призму. Будучи уверенным, что Эдди приходит ко мне, он однажды застукивает нас с марихуаной. Он называет меня преступницей и угрожает сообщить обо всем в полицию. Собственный муж хочет засадить меня в тюрьму. Можно подумать, что он забыл, каково там. В Кении законы о наркотиках очень строги. С большим трудом Эдди удается отговорить его обращаться в полицию Кунды. Я в таком шоке, что не могу даже заплакать. В конце концов, мне нужна марихуана, чтобы как-то выносить его, но я должна пообещать, что больше никогда не буду курить, иначе он на меня донесет. Он не желает жить с женщиной, которая нарушает законы Кении. А вот Мира, напротив, разрешена. Теперь муж обыскивает мои карманы и нюхает каждую сигарету, которую я выкуриваю. Дома он рассказывает обо мне Присцилле и всем, кто готов его слушать. Все, конечно, в шоке. Я чувствую себя одинокой и несчастной. Он сопровождает меня всякий раз, когда я иду в туалет. Мне даже больше не разрешено ходить в деревенский магазин. Моя свободная территория — наш магазин. А дома я в основном просто сижу на кровати. Единственное, что имеет для меня смысл, это мой ребенок. Напирая, кажется, чувствует, что мне плохо. Она остается со мной большую часть времени и бормочет: «Мама, мама» и еще какие-то неразборчивые слова. Присцилла к нам больше не заходит. Ей не нужны неприятности. Я больше не получаю удовольствия от своей работы. Лкетинга всегда рядом, как тень. Он следит за каждым моим шагом, где бы я ни находилась, в магазине или в китайском баре. По 10 раз на дню он перетряхивает мою сумку. Сегодня к нам заходят швейцарские туристы. Я не хочу много с ними разговаривать и объясняю, что мне не здоровится. Муж появляется, когда швейцарка восхищается Напирай и, ничего не подозревая, замечает сходство ребенка с няней. Я снова объясняю, чей это на самом деле ребенок, Лкетинга спрашивает: «Карина, почему все уверены, что этот ребенок не твой?» Этой фразой он разрушает мою последнюю надежду и мое последнее уважение к нему. Словно в трансе, не отвечая на остальные вопросы, я встаю и иду в китайский ресторан. Я прошу у хозяина разрешить мне позвонить, связавшись с офисом Свиссэйр в Найроби. Я спрашиваю о ближайшем возможном рейсе в Цюрих для меня и моей полуторагодовалой дочки. Проходит некоторое время, и мне сообщают, что на рейс, который будет через 4 дня, еще есть свободные места. Я понимаю, что частные лица не могут бронировать места по телефону, но прошу женщину все-таки зарезервировать для меня места. Я могу забрать и оплатить билеты только за день до вылета, но мне это очень важно, и я обязательно приеду. Мое сердце начинает биться сильнее, когда я слышу ее «хорошо». Я медленно возвращаюсь в магазин и прямо говорю, что еду в Швейцарию на каникулы. Лкетинга сначала неуверенно смеется, затем говорит, что я могу поехать без Напирай, чтобы у него была уверенность, что я вернусь. Я устало отвечаю, что мой ребенок летит со мной. Я приеду снова, как всегда, но мне нужно немного отдохнуть от напряженной работы в магазине, потому что в декабре начнется туристический сезон, и спрос на наши товары возрастет. Лкетинга не согласен и не хочет подписывать разрешение на выезд. Тем не менее, через 2 дня я собираю вещи. Присцилле и Софии удается убедить Лкетингу, все уверены, что я вернусь.